Глава 29. Ждала, мечтала, нашла. Ей было не по себе, когда она опускалась по металлической лестнице вниз, там впереди брезжил свет, даря надежду, но все же это не глухой бетонный подвал. Да из чего бы это? Стас желал ее запереть. Она же сама к нему на шею прыгает. Он ведь пошутил насчет подвала, правда? «Не бойся, ты не упадешь, ступай смелей», — подбодрил ее Барсов, идущий на пару ступеней позади. Алина дошла до твердого ровного пола и остановилась, не понимая, что за бледный большой прямоугольник она видит перед собой. Стас вдруг щелкнул чем-то за ее спиной и зажегся свет. Увиденное заставило Алину распахнуть от изумления глаза. Перед ней была просторная комната, обставленная мебелью, как дорогая гостиная, или даже шикарный номер в пятизвездочном отеле в лаконичном современном стиле. Налево и направо уходили еще двери, возможно, в кухню и санузел, а может быть, в спальню, кто знает. Все было закрыто, как и плотные темные шторы на противоположной стене. «Так это квартира в подземелье?» Стас спокойно прошел мимо нее и поставил сумку на шикарный журнальный столик у длинного углового дивана. Затем вернулся к ней и взял ее за руку. «Это и есть твой страшный подвал?» — слегка волнуясь, спросила Алина. Таких хором она не ожидала. «А где же батарея?» «Это не подвал, это башня», — опять загадками заговорил он, начиная запутывать окончательно. «Ты путаешься в показаниях. Мы спустились под землю». «Идем». Он потянул ее за собой к шторам. «Я покажу тебе». «Зачем было так шутить?» — на ходу возмутилась Алина. «Я почти испугалась. На самом деле. Чуть не поверила тебе». «Не стоит верить малознакомым мужчинам», — зачем-то добавил он и вдруг распахнул шторы одним резким движением. В лицо ударил яркий солнечный свет, и Алина зажмурилась от неожиданности, уже привыкнув до этого к мягкому полумраку освещения комнаты. За шторами оказалось панорамное окно во всю стену, одну створку которого Стас тут же потянул в сторону, открывая ее как дверь. За стеклом был просторный балкон, или скорее терраса, а за ней... Алина вдохнула от восторга и забыла выдохнуть, медленно подходя к перилам. Перед ней простирались горные склоны, зеленая долина с вкраплением редких домиков и сверкающее на солнце море, ярким голубым клином затесавшееся между ними. Ветер тут же подхватил ее распущенные волосы, еще больше захватывая дух. Алина взялась за металлический поручень. «Боже мой!» – прошептала она, потеряв голос. С этой высоты казалось, что балкон этой башни находится почти у самой вершины горы. Налево и направо тянулись заросшие склоны, птицы летали так близко, будто до неба можно было дотянуться рукой. Белые рваные перья облаков усыпали его прошитый солнечными лучами свод. Стас подошел сзади так тихо, что когда его руки обвелись вокруг ее талии, Алина вздрогнула. Он обнял ее, и его губы мягко коснулись ее скулы. «Тебе нравится?» — спросил он тихим бархатистым голосом. «Безумно! У Алины слов не хватало, чтобы описать ее восторг от расстилающегося перед ней пейзажа. Она не могла наглядеться, будто глаза вдруг стали жадными и хотели утолить эту жажду красоты, пока в них не потемнеет». Это был экспромт, но я понял, что ты должна это увидеть. Алина развернулась лицом к нему и обняла за шею в ответ. «Это невероятно красиво! Спасибо тебе!» Слова она подкрепила нежнейшим поцелуем, от которого еще сильнее закружилась голова. Будто бы и без того ей не казалось, что она вот-вот упадет. Или нет, взлетит, как птица. Стас долго целовал ее, так сладко и жарко, терзая губы, лаская их языком, прикусывая, посасывая. А руки его скользнули под футболку на спине, чтобы от них тут же побежали мурашки по всему телу. Алина шумно вдохнула носом, и только это заставило его оторваться. Мгновение он смотрел потемневшим взглядом на ее рот, но потом все же сказал: «Подожди меня здесь, сможешь?» Алина молча закивала, потому что все равно не смогла бы ответить. Ее мозг снова начинало парализовать от близости со Стасом. Жар поднимался по всему телу и растекался, невыносимым и почти неуправляемым желанием. Оторваться от него было так сложно, но все же она проводила его взглядом до стеклянной двери и прикрыла глаза, чтобы прийти немного в себя. Она сходит с ума, полностью теряет рассудок рядом с ним. Открыв глаза, Алина, наконец, рассмотрела обстановку на террасе. У самой стены слева стояли широкие уличные качели с плетеным сиденьем и высокой спинкой. С другой стороны – два таких же плетеных кресла и круглый столик на кованых металлических ножках. Из стены торчали матовые трубки светильников, которые, должно быть, будут освещать этот райский уголочек ночью. А по каменным стенам с двух сторон балкона и над окном тянулись, извиваясь, вьюны. «Как же здесь хорошо!» — Алина снова развернулась к виду на долину. «Если бы она только могла повернуть время вспять, то провела бы весь отпуск в этом уединенном местечке. Это же не только красота, но и сбывшаяся мечта интроверта, любителя уединения и тишины. Но сейчас ей не хотелось уединения, ей хотелось компании ее любимого спасателя, который растворился в полумраке комнаты и никак не возвращался к ней». Она начинала по нему скучать, но мужественно терпела, пока он не вернулся, не подошел снова со спины и не поцеловал в шею. Алина улыбнулась, тая от этой нежности, обернулась к нему и поделилась неугасающим восхищением. «Я смотрю на эту красоту и не могу наглядеться». «И я тоже». Стас провел рукой по ее щеке и запустил пальцы в волосы. «Смотрю и тону в этой сияющей голубизне». «Да», подхватила мысль Алина. «Небо, море, все такое бескрайнее, бездонное!» «Как твои глаза!» Ее спасатель даже не поворачивался к пейзажам под балконом. Он смотрел только на нее, и в его взгляде сияло неподдельное восхищение. И Алине от этого взгляда казалось, что ноги действительно отрываются от пола. На нее никто и никогда так не смотрел, так не целовал, как целует сейчас Стас. Его руки уже были не только на затылке, но и на талию одна опустилась, а потом прямиком к ягодицам, упрятанным в короткие шортики. Стас с трудом оторвался от ее зацелованного рта и низко прорычал. Не могу больше терпеть. Меня так накрывает рядом с тобой, я просто перестаю соображать». Он потянул ее футболку наверх, открывая высокую круглую грудь в гладком белом бюстгальтере. «Я ничего не хочу, кроме тебя». «Ох!» Едва смогла выдохнуть Алина, когда он зарылся лицом в ложбинку и начал ее целовать и захватывать губами, собирая упругие полушария вместе и сжимая их пальцами. Все, что она могла, это вздыхать и гладить его по плечам, а саму ее уже тоже бросало в жар от такого напора. Стас потянул футболку дальше и снял окончательно, высвободив ее руки. Безразлично отбросил куда-то в сторону и тут же восхищенно вздохнул, продолжая гладить плечи и грудь Алины, потом снова обнимать и прижимать к себе, целуя шею. И пока он это делал, оказалось, что застежка на бюстгальтере расстегнута, и он уже падает к ее ногам. Алина запрокинула голову и закрыла глаза, часто дыша, когда он начал ласкать губами ее соски, целовать вокруг них нежную кожу, играть кончиком языка. Она чуть сжала его волосы пальцами от накатывающего желания. Стас вдруг медленно начал опускаться на колени перед ней, выцеловывая дорожку по животу. «Моя сладкая, моя красивая, как же меня от тебя ведет, я пьянею!» Он продолжал целовать ее, расстегивая молнию на шортах и тут же раздвигая ткань, забираясь языком к самой нежной коже, внизу живота совсем близко к резинке трусиков. «Может, она задохнулась, когда он потянул шорты вниз сразу вместе с бельем. Может, в дом пойдем? Мы на улице?» — предприняла она попытку переместиться внутрь. Здесь, на открытом небе, казалось, что на нее обращены сотни глаз одновременно, а Стас тут целует ее. «О, Господи!» — Алина крепко схватилась за перила. «На нас смотрит только небо». Он оторвался от ее тела и посмотрел вверх таким взглядом, что у Алины все сжалось внутри и заполыхало. «И небо тебе не чета, ты само совершенство». Он в восхищении опустил взгляд туда, где у Алины все начинало гореть и увлажняться. Стас, не отводя взгляда, выпутал ее ноги из шорт и белья, а заодно снял и сандалии, оставив ее абсолютно голой в своих руках, на открытом балконе, залитом солнцем и обдуваемым ветром. Но не от ветра сейчас бежали толпы мурашек по телу Алины. «О, Боже!» — всхлипнула она, когда он припал губами в глубоком поцелуе к ее нежным складочкам. «Ах!» — задохнулась она вновь, когда он раздвинул ее ноги шире и глубже впился в нежную плоть, забираясь языком между губками. Стас наглаживал ее ягодицы руками, пока целовал, лизал и играл языком, то и дело засасывая в рот ее клитор. Еще немного, и Алину совсем перестанет волновать, где она находится, и вся эта безумная открытость. Она сможет только сладко стонать под напористостью его языка. Стас сжал ладонью ее бедро, а потом забросил одну ногу на свое плечо, тут же углубляя поцелуй. Алина схватилась сильнее за перила, боясь упасть, но он не дал ей, крепко удерживая на месте. Губам вдруг присоединились пальцы, которые начали настойчиво кружить у самого входа. Алина чувствовала, как ее соки уже текут через край, и Стас растирает их снаружи и ловит ласковым языком, когда добирается глубже. Это было так восхитительно, горячо и пошло, так невыносимо приятно, что Алина не могла сдержать стонов, и ее внутренние мышцы начинали сжиматься от нестерпимого желания. Еще немного, и она просто кончит на его языке, едва начав. «Стас, ты... Ох!» Она пыталась связать хотя бы пару слов вместе, чтобы высказать ему свои впечатления, но выходила из рук вон плохо. Хотя нет, руки его были на месте, и уже два пальца вполне себе внутри, наглаживая скользкие стеночки под его довольное урчание. Он, словно кот, поедающий сметану, вылизывал ее внизу, а от вибрации его голоса у Алины совсем подкашивались коленки. «Какая же ты горячая и влажная, сладкая!» Он оторвался и быстро глянул на нее, облизываясь. «Я сейчас штаны обкончаю, какая ты вкусная! Ты меня сводишь с ума!» Стас поставил ее ногу на пол и начал подниматься, а Алина тут же заскучала по этой мучительно приятной ласке, потому потянула его быстрее наверх. «Иди ко мне!» – торопливо стала она задирать его футболку, стягивая широких мускулистых плеч, затем вцепилась в пряжку ремня, чтобы освободить желанное красивое тело. Наступает такой момент возбуждений, когда больше ничего не нужно, ни ласк, ни поцелуев, ни ловкого языка с пальцами. Только член, большой, твердый, эрегированный член внутри. Больше никаких мыслей в голове. Чистое, кристаллизованное желание. Стас буквально сдирал с себя джинсы, будто его тоже вот-вот разорвет от необходимости оказаться внутри нее, пронзить ее насквозь своим пылающим стволом и вбиваться, пока искры из глаз не посыпятся. Желание накрывало их как безумие, заставляя трясущимися руками тянуться к голым телам друг друга. Он едва вспомнил найти в кармане уже валяющихся штанов резинку, раскатал тонкий латекс по торчащему члену и вновь вжал Алину в перила. В ее живот ткнулся его каменный стояк, и Алина в голос застонала. «Стас, пожалуйста!» Она опустила руку, чтобы схватиться за окаменевший от возбуждения орган. Стас зарычал и двумя руками ухватил ее за задницу, больно впившись пальцами. Но от этой боли ее только сильнее тряхнуло волной возбуждения. Внутри все сжалось, выдавливая текущую смазку наружу. Стас развел ее ноги и тут же поднял за бедра, резким движением буквально насадил на свою вздыбленную плоть. Алина вскрикнула и застонала на выдохе от разрывающегося чувства наполненности, тесноты, ощущения размера его члена внутри. Стас вжал ее в себя за ягодицы и глухо зарычал, погружаясь на максимально возможную глубину. «Прости, я не смогу», — чуть дрожащим голосом выдохнул он. «Давай!» — Алина почти охрипла, но и она не смогла бы держаться долго. «Пусть сделает это уже!» Стас задвигался, резкими рывками врезаясь в ее бедра, вталкивая член в уже сжимающееся лоно. От напряжения у Алины пульсировала кровь в висках, а между ног разгорался настоящий пожар от трения. Каждый их новый стон, вырывающийся вместе с очередным резким толчком, становился все выше, все слаще в нестерпимой муке перед долгожданным финалом. «Да, да!» — тонко всхлипывала Алина под звонкие шлепки их тел. «Я!» — почти произнесла она признание, как ее накрыло волной оглушающего оргазма. Тело сжалось, выдавливая из нее воздух с низким стоном открытым ртом. Глаза сами собой закатились, и внутри все запульсировало ярчайшей огненной разрядкой. Стас продолжал свои движения, еще больше усиливая волны блаженства, расходящиеся от эпицентра между ее ног. Через несколько очень быстрых коротких движений и он содрогнулся и с утробным рыком, вталкиваясь до предела, пока его семя толчками изливалось внутрь защиты. Алина чувствовала, как Стаса дергает спазмами, как его тело сжимается и разжимается, как пружина, вокруг нее, когда он на последних волнах своего оргазма обнял ее и вжался еще сильней, если это вообще было возможно. Они так и замерли. Алина, полуповисшая на перилах и вцепившаяся в них мертвой хваткой, и Стас, обнимающий ее за талию, вжимающий лицо в ее плечо. Он приоткрыл рот и жадно захватил нежную кожу на ключице Алины губами, прошелся языком вместо жарких приятных слов. Алина приоткрыла глаза и увидела над собой небо и окрашенные разгорающимся закатом пуховые барашки облаков. Вот такой же, как эти невесомые комочки пара, она чувствовала себя сейчас. Если между телом и небом больше не будет преграды, останется только рай. Стас поднял ее, отцепив от перил, и понес куда-то. Алина крепко обняла его, не желая больше расцеплять их тела. Она тут останется навсегда. Это место, этот человек создан для нее, как идеально выточенная вторая половинка, которую она так давно искала, ждала, мечтала и нашла.